То есть для такой вот периодической работы диатон, я бы сказал, удобнее. А для работы долгой и серьезной, если кто-нибудь есть с филологическим образованием в конторе, лучше вау. В конторе все есть. Ну, тем более, что они дают возможность заказать любую комплектацию. Потом просто услышать, добавлять функции. Если услышать, что их надо. Вот такие вот пироги. Котятами. Значит, цветовые ассоциации были важны для меня, ну, во-первых, как именоваться. Оказалось, что словосочетание «доктор Горин» дает «Горин квадрат». Мне это так дико понравилось. Белый халат, понимаешь, белый квадрат. И так я стал на какое-то время доктором Горином. Вот, потом мне надоели эти игрушки, я стал просто Горин. В политике нужно было некоторым названием или коротким текстом придавать цвета государственного флага России, дабы читатель текста имел еще и такие ассоциации. Ну, в общем, играть до бесконечности можно. И с текстом, и с программой. Хорошо платят. Да ничего. Еще одна темка, которая имеет отношение как к утилизации транса, так и к работе состояние бодрствования, темка рефрейминга. Англоязычный народ мгновенно раскусывает значение слова. Фрейм – рамка. Фрейм – соответственно, образование рамки. Рефрейминг – новое образование рамки. Повторное образование рамки. Рефрейминг – это переописание проблемы так, чтобы она как проблема не воспринималась. То есть рефрейминг не решает проблемы, он меняет отношения. На тему «Мир – это содержание мира». Переописание или перенаименование в русском языке. Вот этот кусок в оружие слова вошел, но поскольку книжку, к счастью, читали не все, я его здесь приведу. Значит, насколько можно переописать действительность, что из этого получается? Две биографии. Первая биография. Молодой человек из весьма известной, состоятельной и довольно порядочной семьи поступил в одно из самых престижных учебных заведений страны. Вместе с ним учились исключительно одаренные дети, и преподаватели делали все возможное, чтобы ученики могли максимально реализовать свои творческие способности. Однако молодой человек не особенно утруждал себя учебой. Учился он крайне нестабильно, совершенно не уделяя внимания основным дисциплинам. Главным его увлечением было чтение эротической литературы, что, безусловно, наложило глубокий отпечаток на всю его последующую жизнь. Окончив учебное заведение, он, в отличие от своих одноклассников, даже не пытался найти постоянную работу и жил в основном за родительский счет. Он увлекся игрой в карты на деньги. Кроме того, он был неравнодушен к женщинам легкого поведения и спиртным напиткам. Деньги для игры в карты он добывал случайными заработками. Достаточно поздно он обзавелся семьей, взяв в жены женщину намного моложе себя, в результате чего постоянно испытывал к ней чувство ревности. Благодаря семейным связям ему удалось получить определенную должность, но он был ею недоволен, поскольку считал себя гораздо более достойным. Возможно, этому способствовало то, что практически все его одноклассники заняли очень видные посты на государственной службе. Кто-то из них стал генералом, а кто-то даже министром. И вполне вероятно, что это чувство собственной обойденности послужило тому, что молодой человек чуть было не встал на путь государственной измены. Спасло его только то, что он был повышенно суеверен, как, возможно, и другие люди, не имеющие твердой жизненной позиции. Именно суеверие помогло ему избежать участия в преступлении, направленном на подрыв основ государства, что, безусловно, окончилось бы долгим тюремным заключением. Этот человек совершенно не думал о том, что его одноклассники добились своего видного положения в обществе благодаря целеустремленности и ежечасному труду, тогда как сам он готов был трудиться по большей части лишь для того, чтобы оплатить карточные долги и расходы на праздный образ жизни. Окончилась история этого человека весьма печально. В приступе ревности он попытался убить предполагаемого любовника своей молодой жены, однако был убит сам. Правоохранительные органы, изучив материалы дела, постарались этот инцидент замять. Сделали это достаточно успешно. Из этого мы видим, к чему может привести отсутствие ясных жизненных целей и четких нравственных принципов. Поучительная история этого человека известна практически каждому в России. Звали его? Александр Сергеевич. Совершенно верно. Лучше пробудок пошел на завод. Биография номер два. Этот человек родился в небольшом городке, в семье достаточно скромных и порядочных людей. С детства он мечтал об одном – стать художником. Однако его родители, к сожалению, не имели достаточных средств для того, чтобы он мог нормально учиться. И молодой человек, занимаясь живописью, вел полунищий и полуголодный образ жизни. Он был не лишен таланта живописца, но напрочь не умел торговать. И поэтому торговцы картинами, как правило, обманывали его. А надо вам сказать, что сейчас его картины могут позволить себе купить только очень состоятельные коллекционеры. Когда началась война, он был призван в армию, где с ним случилась страшная трагедия. Во время одного из боев он потерял зрение. Конечно, для художника это было просто ужасно. И тогда, практически потеряв смысл жизни, молодой человек обратился к Богу и дал клятву, что если зрение вернется к нему, то он добьется успеха как художник. И, о чудо, зрение восстановилось. Окончилась война, и молодой человек приложил максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой талант. Но, как это часто бывает в жизни с талантливыми людьми, его обманывали вновь и вновь. И несмотря на колоссальные усилия, он оставался все тем же нищим художником. И тогда молодой человек дал себе обещание посвятить свою жизнь борьбе за справедливость. Благодаря своим исключительным личным качествам он сумел сплотить вокруг себя многих людей, преданных общему делу. Он проявил себя как блестящий оратор, умный и талантливый руководитель. Его полюбили многие, но те, с кем он боролся, его ненавидели. Его заслуги помогли ему встать во главе крупной организации. И, возможно, если бы не трагический случай, этот человек смог бы добиться еще больше. Во время боевых действий, участником которых он оказался, не желая сдаваться в плен, он покончил с собой, предпочтя плену смерть. Разъяренные враги так и не смогли обнаружить его тело, и поэтому многие соратники долгое время хранили веру в то, что он жив. До сих пор его помнят многие. Фамилия этого человека – Шикль-Грубер. В историю вошел как Адольф Гитлер. Ну так вот. А, да. Не все еще. Похожими вещами мы сплошь и рядом занимаемся, когда составляем политические тексты, агитационные, пропагандистские тексты. То есть мы постоянно переописываем ситуацию так, чтобы она была понятна и приятна простому советскому избирателю. Но тут надо немножко пояснить. Значит, обычно в избирательных кампаниях принят маркетинговый подход, то есть деление электорального монолита на группы. И каждой группке дают свою морковку, показывают. Значит. Иди сюда, это вкусно. Есть другой подход. Маркетинговый подход направлен на разделение, а вот медицинский подход, я как его носитель могу так его назвать, направлен на объединение. Что-то похожее делал Хаджа Насреддин, когда выписывал образ большого бухарца и малого бухарца. Ну, то есть он воспринимал весь город как одного человека. И я тоже в компании, получив какую-то маркетинговую информацию, пытаюсь представить себе город, область, край, республику, как одного человека. То есть в этом человеке сколько-то мужественности, сколько-то женственности, сколько-то истеричности. Он хочет того-то и того-то, избегает того-то и того-то. Вот как бы я с таким человеком работал, как психотерапевт? Что были в практике трансвеститы? А? Значит, конечно, в реальной жизни эти два подхода как-то сочетаются. Ну, на уровне хотя бы разделения избирателей на мужчин и женщин. Вот. Подход ничем не хуже, нежели разделительный и маркетинговый. А эффективность? Эффективность, да я думаю, что тоже не хуже. То есть я свои личные рекорды уже поставил, значит, но, к счастью, симптома 99-го медведя у меня так и нету до сих пор. В смысле, я не боюсь продолжать, не боюсь того, что где-то проиграю. И выигрывал, и проигрывал. Выигрышей больше, чем проигрышей, к счастью. Более того, есть два выигрыша, которыми я очень горжусь. Один из них в Подмосковье. Удалось добиться за действующего третий срок главу районной администрации. 42% голосов избирателей, приявки в 65%. Ну, то есть это действительно почва для гордости. Просто интересно, вот, на практике, что будет эффективно? То есть обобщенный подход, ну, учленение каких-то, ну, максимально общих черт, или именно это целевой такой вот индивидуализированный? Я бы сказал, что это дело вкуса, а не эффективности. Ну или как в медицине принято говорить, метод выбора. Хочешь, делай так. Хоть так. Дело в том, что среди политтехнологов есть люди с самым разным образованием. То есть есть люди с психологическим, академическим образованием. Ну, вот мое нынешнее начальство, например, имеет один юридическое образование, другой академический психолог такой. Забавный товарищ. Есть люди с военным образованием. Алексей Ситников, руководитель группы «Имидж Контакт», имеет тоже медицинское образование, он нейрофизиолог, пожалуйста, конкретно. Да. А? Вот. Есть люди с техническим образованием. Сергей Фаер, автор книги «Стратегия и тактика предвыборной борьбы», имеет высшее техническое образование. У него подход к избирательным кампаниям тризовский, теория решения изобретательских задач. Есть люди с военным образованием. Им вообще просто, то есть они воспринимают кампанию как планирование очередных учений или боевых действий. Вот. Кто-то из них в академиях кончал, кто-то, значит, так просто учился. Ну, так или иначе, образование позволяет. И каждый читает свое. Я немножко прибалдел, значит, в природе раньше Челябинска, а теперь Москвы, есть такой Евгений Минченко. Руководитель группы New Image. Ну, он сюда переехал, понятно почему. Все заказы-то здесь формируются, не на местах. Вот. Хороший, кстати, парнишка, автор книги «Как стать и остаться губернатором». Там анализ губернаторских выборов в России за последние 10 лет. Хороший, умный парнишка, но один раз он выступал перед студентами факультета пиар Красноярского университета, и его спросили, а какие непрофессиональные книги вы порекомендовали бы читать? Он порекомендовал читать Акутагаву, что ли. и смотреть фильм «Семь самураев». Ребята послушно записали, и никому в голову мысль не пришла, что вот я, например, этого Акутагава могу до зеленых соплей читать, а ума-то не прибавится. Это для него там содержится, для него с его образованием, с его жизненным опытом, какая-то информация, которая ему помогает планировать кампанию. Ворох. На любой вкус. Вот. А для меня автоматизм налицо. Бред и галлюцинации присутствуют. Нельзя так правда. Нельзя, безусловно. И «Семь самураев» я тоже могу смотреть, пока пленка не сотрется, мне эту информацию не добавят. То есть люди с военным образованием предпочитают читать Клаузевица, Мольтке, военных теоретиков. Да еще и гордиться тем, что, по-моему, с Мольтке эта история приключилась. Его разбудил ординарец среди ночи глубокой, сказал: «Ваше превосходительство, тут война с Францией началась». Мольтке ответил: «Библиотека, средний шкаф, нижняя полка, третья папка слева». И заснул снова. Совершенно верно. Там лежали мобилизационные планы, заранее разработанные. То есть он знал, государственная машина уже закрутилась, война уже началась. Все планы на этот случай были составлены заранее. Ну вот у этих ребят такой немножко подход. Я с ними пока в Лебедевской организации работал, очень много общался, вынес глубокое убеждение, что количество спиртного достаточно и 5 психотерапевтам, чтобы упиться вдрызг, одному военному так на зубоку. Но ребятки очень умные, творческие, поэтому Лебедев постоянно менял. То есть долгожителем у него был человек, проработавший с ним 5 лет. Его вообще с позором выгнали. Вот. А вторым по численности долгожителем был человек, который проработал 1.5 года. А мне потом объяснили, в чем дело. Значит, как-то так получилось, что несколько ребят заканчивали танковые училища, служили в танковых войсках. Они мне сказали: «Сереж, ты пойми главное отличие командира танкового корпуса и командира десантного корпуса. Командир танкового корпуса знает, что его работу будут оценивать по тому, насколько он сможет сохранить технику и личный состав, квалифицированный, обученный. А командир десантного корпуса, сформировав корпус и отправив его в бой, начинает формировать новый». То есть здесь нет ничего удивительного. Один взгляд. Другой. Это один взгляд, другой взгляд. Человек, выбравший для себя роль политической проститутки, соответственно, относится и к другим людям. Я бы не стал так про покойника, но чего? В принципе, да. Нехорошо. Ну это в общем. А что по поводу референдума? А? Всегда на самом интересном месте. Это и был референдум. Из НЛП вам известны шестишаговый рефреминг, договор личности, еще там что-то вроде есть. Не всем. Мне точно неизвестен, я так точно забыл. Вот. Самая простая разновидность — рефреминг содержания. То есть просто перенаименование, переописание. Это как в биографии? Это как в биографии? Да, как в биографии. То есть вы получили сообщение о некой проблеме. Попробуйте найти для нее такой контекст, в котором эта проблема становится достоинством. Ну, у Эриксона в хрестоматийных работах это могло выглядеть так. Даме, страдавшей менструальными болями, он, проведя необходимое гипнотическое вмешательство, все-таки сказал: «Менструальные боли – вещь, конечно, неприятная, и от нее лучше избавиться, но что вы будете делать, когда захотите, чтобы муж купил вам новую шубу?» это второй вид, да, уже? Это переописание ситуации. То есть он дал симптому новое толкование. Вторичную выгоду. Я не уверен, что она там была, однако приписал он совершенно четко, припечатал. И вот тут мы выходим с вами на очень забавное свойство людей. Люди верят ярлыкам. Почему в психиатрии принято было и принято сейчас, ну, у умных людей, скрывать диагнозы пациентов? Не говорить ему, что он шизофреник или, ну, маниакальный депрессивный психоз или что-то еще. Он поверит дурашкам. А психиатрические традиции таковы, что один дурак поставил диагноз, потом 10 академиков этот диагноз не снимут. То есть ярлык прикрепляется сразу и на всю оставшуюся жизнь. И больной он человек-то послушный, он начнет делать карьеру как больной. Ему описали, что он шизофреник, но он и ведет себя как шизофреник. Как он знает? А? А он, во-первых, имеет собственное представление, как должен вести себя душевно больной. Вот. Во-вторых, стационарно смотрится. В-третьих, поймет, что все это, в принципе, позволительно, привязывает на не всех. Так, ну, через доктор зачастую объяснит. Да, и доктор объяснит. Это самая страшная книга в мире, медицинская энциклопедия. Вы спрашивая совершенно определенные симптомы, он тем самым их где-то и навязывает. Вот роль этих ярлычков очень велика. Профессор Макаров, который сейчас в Москве, а был заведующим кафедрой в Красноярске, предлагал сделать такую вот вещь. К вам заходит пациент, и вы спрашиваете себя, какие проблемы у этого человека в личной жизни, в деловой жизни, в сексуальной жизни. А теперь спросите по-другому, какие проблемы у этого шизофреника? Наличие ярлыка тут же сужает ваше мышление, втискивает его в определенные рамки. Поэтому, если вы работаете психотерапевтически с психотическими пациентами, больными психозами, лучше отказаться от ярлычка и называть пациента человеком, хотя бы про себя. Значит, роль этих ярлычков я прекрасно понимал, но вот одна иллюстрация из жизни меня просто потрясла. Значит, познакомился я с одной дамой на каком-то семинаре. А это было как раз время, мне было года 33, что ли, когда я впервые обнаружил, что у женщин возможны зачатки интеллекта. Что-то озарило вдруг. Гляжу, а необучаемо, оказывается, Юла Павловна. Значит, зачатки интеллекта есть. И очень редким комплиментом, который я тогда дамам говорил, был именно этот. А знаешь, у тебя есть зачатки интеллекта. Ну вот, эта дама тоже обладала мужским таким мышлением, очень хорошим, логическим. И удостоилась этого комплимента. Работала она заведующей психиатрическим отделением. То есть была в той же должности, в какой и я тогда. Приехав домой, она похвасталась подружкам, что Горин сказал ей, что у нее есть зачатки интеллекта. Ну, подружки, естественно, возмутились. Почему зачатки? У тебя и интеллект есть. И вот тут сработал ярлычок. Она возразила: по сравнению с вами интеллект, по сравнению с ним зачатки. Эта женщина испытывала к вам какие-то нежные чувства? Да, почему пока... только не наговорить влюбленная женщина? Нет, это потом уже было. Тогда она еще не была влюбленной женщиной. На ее примере я сочинил афоризм «Влюбленная женщина – страшная сила». То есть я понял, что русские сказки врут. На самом деле никакой Иван-царевич за семь морей не ходил. Все это делала Мария Царевна. Это она стартовала семь железных башмаков. Да это так. А он, в общем, сидел спокойно дома и дожидался, на печи, как ситуация разрулится. Вот. Да, какое-то время она была влюбленной женщиной, безусловно, пока не влюбилась в свою медсестру и не развелась с мужем, не стала жить с ним. Ну да ладно. Я воспринял это как комплимент. После меня уже с мужиками невозможно. Довели. Отнюдь. Лучше уже не будет. Диалог, который вошел в книжку, состоялся именно с этой дамой. Сережа, такой мужчина, как ты, встречается 1 на 1000. Я тут же спросил, а что, предыдущие 999 тебя не смогли удовлетворить? Она покраснела и сказала, да. Ну ладно. Были когда-то иными рысаками. Называется. Переименование – это очень хороший инструмент не только в терапии, но и для того, чтобы отказаться от инерции мышления. Вот в том же самом тризе теории решения изобретательских задач Альтшулера предлагается избегать технических терминов при формулировке какой-то задачи. То есть, там говорится примерно следующее. Если вы сказали слово «фильтр», то вы вольно или невольно навязали себе совершенно определенный образ. То есть, и будете теперь спотыкаться об этот фильтр каждый раз. Назовите устройство не так, как его принято называть, не термином, назовите его по функции. Штука, которая делает то-то и то-то. Назовите его штука, которая отделяет твердые частицы от жидких. И у вас нет этой закрепощенности на фильтре. То есть вы можете сразу же предложить и метод флотации, и центрифугу, да мало ли что еще. Переименование позволяет бороться с инерцией мышления сплошь и рядом. Ну, где-то инерция мышления вещь полезна, в гипотетических шаблонах, например. А вот в творческом мышлении она нам чаще вредит, от нее приходится отказываться. Еще одно примечание к роли ярлыка, описание. То есть это сильный инструмент, я к чему веду. Хоть он и меняет всего лишь отношения, но в Америке в 20-х годах прошлого опять-таки века, как приводит нынешний год, автомобили имели богатые люди, то есть конвейерное производство еще только-только замышлялось. И если автомобиль кем-то похищался, то так и писали, кража автомобиля. Но с возрастанием числа автомобилей какой-то журналист придумал термин «угон автомобиля». После того, как этот термин распространился по газетам, количество угонов возросло сразу в 7 раз. Не такое обидное слово. Отношение изменено. Кража – это кража. А угон – красиво даже. Вот еще одно. Инерция мышления помогает нам, когда мы занимаемся манипуляцией людьми. То есть, в принципе, люди ходят в Макдональдс, потому что ожидают, что их там встретит определенный стандарт. За определенную цену, определенный набор продуктов, которыми достаточно трудно отродиться, ибо они свежие, и которые имеют одинаковый вкус, от Биг Мака и до пирожка с повидлом. Стандарт один раз впечатался, и я знаю, вот вывеска, там то-то, то-то, то-то обязательно есть. Таких стандартов в нашей жизни очень много. Любой завод, допустим, ликероводочный, обязательно выпускает водку московскую, столичную, пшеничную. Потому что в условиях разнообразия выбора, когда глаза разбегаются, там сотни наименований, потребитель склонен искать что-то ему уже знакомое, что-то связанное с предыдущим опытом. Ну, тот потребитель, который ориентирован на сохранение достигнутого. Тот, который любит экспериментировать, будет покупать что-то новое. Ну и он докупается. На эту тему в истории тоже есть хороший пример. Значит, мужик придумал, не у нас было, мужик придумал новый способ обработки алмазов. Решил кому-нибудь продать подороже. Ну, а как распространить информацию о том, что этот новый способ придумал? Он решил народ тиражом убить. Большим тиражом выпустил нечто вроде листовочки. Этой листовочкой покрыл всю страну и не получил ни одного заказа. Листовочка совершенно случайно попала к другому мужику, поумнее. Он ее творчески переработал, изготовил в одном единственном экземпляре и эту листовочку за 25 тысяч баксов продал на биржу. Потому что там точно знали, что новый способ обработки алмазов не может стоить 50 центов, сколько стоит маленькая листовочка. Он должен стоить 25 тысяч. Но поскольку изобретением владел не он, все это дело раскрыли, его наказали, по-моему, совершенно зря. Ну, еще одна история, которая тоже иллюстрирует инерцию мышления, ее полезные и вредные качества. Значит, я так понимаю, что те, кто в силу возраста ни в гестапо, ни в НКВД попасть не могли, вот, а садизм заставляет дать ему выход, идут в стоматологи. Но там конкурс большой, в общем, из трудоустройства потом плохо. Поэтому если в стоматологи не попали, идут в психологи, в академические. Начинают делать эксперименты с живыми людьми. Ну, интересно. Вот. А в советское время они в основном с обезьянами практиковали. Значит, был такой сухумский обезьяний питомник. В основном там испытывали боевые отравляющие вещества, реже действия лекарств. И уж совсем редкими гостями там были психологи, которые ставили какие-то эксперименты на оставшихся в живых. Один из экспериментов довольно известен, о нем был снят даже фильм. Документальный, хороший фильм. Взяли ни в чем не повинного шимпанзе. Абсолютно. И научили его гасить огонь. Ну, как научили? Значит, фарфоровая чашечка. В ней вата со спиртом. Ну и какой-то электрозапал, чтобы можно было на дистанции поджигать, частоту эксперимента не нарушая. Значит, понятно, что вот этот огонь в чашке его жизни не угрожает. То есть он не должен был пугаться по экзамену. Сидит себе шимпанзе, в чашке зажигается огонь, потому что где-то там рубильник повернули. Шимпанзе берет кружку, из бачка зачерпывает воду, заливает огонь, получает банан. Потом люди, проводившие опыт, решили его усложнить. Провести в обстановке, приближенной к боевому. Вынести из лаборатории на природу. Интересно, там он что будет делать? Это все в порядке. Значит, бегает, проголодался. Тут смотрит, в чашке огонь зажегся. Он срочно хватает кружку, зачерпывает из бачка воду, заливает огонь, получает банан. Далее эксперимент усложнили. Шимпанзе вместе с бачком, кружкой и этой самой фарфоровой чашкой поместили на плот, а плот отправили в озеро. Ну а что, собственно, изменилось-то? Зажигается огонь, шимпанзе берет кружку, из бачка зачерпывает воду, заливает огонь, получает банан. Все в порядке. Бедное животное не подозревало, что плотик является составным. И эти составные части сейчас начнут раздвигать. И их начали раздвигать. Значит, на одной стороне шимпанзе, бачок и кружка, на другой стороне чашка с ватой, со спиртом. Значит, раздвинули плотик, зажгли спирт. Шимпанзе зачерпывали воду, перепрыгивает на вторую половину, а вода-то расплескивается. Прыгать надо уже 2-3 раза. Но он так и поступает, заливает огонь, получает банан. А плотик опять раздвигает. Прыгал он, бедный, прыгал. И в один прекрасный момент понял, что он не допрыгнет. В момент прыжка было? Нет, до прыжка. Извините, перепутал. То есть шимпанзе, кружка и огонь находились на одной половине плота, а бачок свободно на другой. Такая была ситуация. То есть мне приходилось прыгать из бачка, зачерпывать воду и возвращаться обратно, гасить огонь. И вот когда он понял, что до бачка ему не светит, он в отчаянии упал на плот, сунул морду в озеро и стал жадно пить воду из озера. Потому что он совершенно точно знал, что вода в озере это для питья, а вода, чтобы тушить в водороде, надо для питья. Ну вот это словесный рефрейминг и примеры к нему. Можно провести рефрейминг иначе. Точно помню, кто выставлял кассету, но не помню какую. Ребята, извините. Что опять выключилось? Света нет. Пошевелите там это. Вчера так успешно пошевелили, она заработала. Не знаю, спрашиваю. Ребята, у кого-то был заряд с лампочкой, со светодиодом. Сразу было понятно, есть там ток или нет. А это на батарею. Последний пример рефрейминга. Так называемый фоновый рефрейминг. То есть контекст для восприятия сообщения вы создаете некоторым фоном. Как это делается? Ну, давайте возьмем одно какое-нибудь радостное сообщение. Предположим, что в Москве открылся новый детский садик. Мэр, естественно, приехал ленточку разрезать. А это не просто новый детский садик. Там работают самые опытные воспитатели, которые уделяют внимание в первую очередь физической форме воспитанников. Они не готовят из них профессиональных спортсменов, они просто стараются, чтобы росли сильные люди. Это воспитатели, которые прививают детям патриотизм, любовь к родине. Вот в таком мероприятии, предположим, мэр города принял участие. Ну, хорошее, радостное, новостное сообщение. Послушаем его еще раз. Значит, в Москве открылся новый детский садик, и мэр, естественно, принял участие в открытии. А садик непростой, дело в том, что там работают максимально опытные воспитатели. В первую очередь они заботятся о физической форме воспитателей, спортсменов. Они хотят, чтобы выросли здоровые, сильные, молодые люди. В дополнение к этому воспитатели воспитывают в детях патриотизм, любовь. Второе сообщение даже по-моему. Значит, фон можно создать с помощью музыки. Это, конечно, формат радио или теленовостей. Фон можно создать на телевидении с помощью последовательности. Показывать события не так, как оно происходило, а в какой-то иной последовательности, допустим, от конца к началу. Это очень старый прием, давным-давно известный. Ну, коммунисты провели какой-то митинг. Вам показывают этот новостной сюжет, и вы видите, люди откуда-то расходятся. Бумажки валяются, что-то флаги какие-то метутся. И только в конце сюжета вам показывают начало, а могут этого не показать. Фоновый рефрейминг создается в газете, к примеру, стыковкой материалов. На одной стороне, допустим, разворота, идет вся полоса, посвященная определенному кандидату, а на второй стороне разворота монтируется какая-нибудь статья с огромным заголовком «Ну и дерьмо же». Или война неизбежна. Или вот-вот начнут бомбить. Ну а что они так? Раньше к этому относились как-то спокойно, просто никто не обращал внимания. Сейчас за это редакторов жестоко бьют, отбирают деньги обратно. Вот. Ну, когда это было модно, их просто стреляли, а сейчас много прошло. Больше с такими людьми не сотрудничаю. Нельзя обгаживать идею. Какие-то вопросы по рефреймингу есть? В таком случае вы вполне заслужили свой банан. Мы банан учились. Сейчас я вас... Почет под другого платок. Сергей, Машка сказала, что обед вам в номер принесут, и что вы туда можете? Или нет, я так и поступлю. Миш, а ты попробуй все-таки с... Я посмотрю, хорошо, вы экспериментировали. Что за херня? Разметка идет. А во множество можно вот эту фразу, да? Нежелательно для меня. Ее в середину тоже можно вставлять, да? Не обязательно в конце ее, и в начало. Значит, во всех описаниях этого шаблона приводится одна и та же последовательность. Две приятные, желательные для вас композиции. Первые, а не желательные. Давайте послушаем такую крутую метафору, пессимистически общероссийскую, на тему людей, которые проиграли, но не сдаются. Когда ты спишь? этого вот и прочие отходы, новый подрыв и веселый, и мы кричим ура, чтоб знали все, как тонут пароходы, чтоб знали все, что мы великие умы, чтоб знали все, что нас задешево не купить, что везде от моря черного до белой Колымы. Самого товарища Альтшульдера, который основатель ТРИЗа, было одно очень хорошее высказывание. Главное качество творческой личности, говорил он, это умение держать удар. Ну так, великий русский ученый Генрих Альтшульдер, великий русский скрипач Игорь Ойстрах, великий русский диктор Юрий Левитан. Зоттенгей, что же осталось великой еврейской культуры? Хорошо. После обеда у нас трансовое время, и я хочу вам предложить несколько шаблонов, которым я дал такое кургузое название. Шаблоны полуофициального наведения тренда. Что здесь имеется в виду? Используя эти шаблоны, вы можете не обозначать свое вмешательство как гипнотическое, и, соответственно, не получать на него согласие, как на гипнотическое. Но в этих шаблонах встречаются определенные гипнотические ритуалы, что заставляет вашего партнера, клиента, пациента предположить, что при работе с ним именно гипноз и был применен. В этом случае лучше не отвечать прямо на вопрос, был ли применен гипноз, применялся. Ну, во-первых, чужая душа потемки. Вы согласитесь, он у вас в бред плетет. Вы откажетесь, а он скажет, вообще ничего не умею. Поэтому лучше давать неопределенный ответ, что-нибудь вроде. Ну или дык ёлы палы. Эти шаблоны связаны с использованием той или иной неопределенности. То есть вы создаете ситуацию, которая для клиента является предельно неопределенной, непредсказуемой, но в то же время не вызывает чувство опасности. Существует целая группа ситуаций, которые естественным образом провоцируют наступление транса. Это, конечно, противоположная группа. Противоположная группа. То есть ситуация, которая предельно непредсказуема при ощущении безопасности. Если есть ощущение опасности, то люди склонны реагировать истерическим сумеречным состоянием сознания, паникой. И ситуация, которая предельно предсказуемая, то есть скука. Два таких противоположных явления провоцируют наступление трансового состояния. В этой группе шаблонов вы как раз и создаете ощущение непредсказуемости, при том, что пациент чувствует себя безопасно, комфортно. Первый из этих шаблонов связан с созданием кинестетической неопределенности. Это бессистемное движение головой партнера. Этот шаблон удобнее рассказывать во время демонстрации, а демонстрировать лучше всего в гетеросексуальной паре, потому что там много разных вещей сопутствующих бывает. Поэтому мне нужна участница, участница сюда для работы. Она замужняя женщина. Как раз в неопределенной ситуации страх. В центр сходить на руки. Всем осталось. Это очень много. Ну тогда давайте организовывать центр. Больше времени. Шаблон выполняется, когда ваш партнер, клиент, сидит, а вы стоите либо позади него, либо рядом боком. В условиях лечебных лучше выполнять этот шаблон, если у вас впереди есть зеркало. Да, стоя сзади, вы хорошо мимо. В противном случае замените другой. Сзади вы стоите, сбоку. Мало отличается. первый шаг этого шаблона – прикосновение к спине, плечам, на плечи партнера. Вообще-то этот шаг совершенно проходной. То есть вся его задача – дать вашему партнеру возможность адаптироваться к прикосновению, привычке. На любое прикосновение другого человека мы непроизвольно, безусловно, рефлекторно реагируем напряжением мышц. И вот вам нужно подождать 2-3 минуты для того, чтобы наступила адаптация к вашему прикосновению. Тонус мышц очень хорошо чувствуется руками. Вы можете для лучшего ощущения тонуса мышц имитировать некоторое массажное движение, то есть надавливать. Так лучше. Можете ничего этого не делать, только ждать 3 минуты. Ну и самое главное, этот шаблон хорош тем, что вы можете разговаривать с вашим клиентом, а можете многозначительно молчать. Поскольку вся ваша задача сводится на все. Не прямо подстроиться к питанию. И дать ему возможность адаптироваться к тому, что вы прикасаетесь. Проходит 2-3 минуты. Мышцы спины расслабляются. И это дает вам указание на то, что можно переходить ко второму шагу. Второй шаг – это прикосновение к голове. Если вы будете стоять сзади, то вы будете держаться за виски, а если будете стоять сбоку, то можете одну положить на руку и сразу же, прикоснувшись к голове, начинаете бессистемные движения. Они должны быть действительно бессистемными, непредсказуемыми. Достаточно медленными, нерезкими, комфортными. Буквально 2-3 сантиметра в любую сторону открытой кожи. Когда вы кладете руку человеку на лоб, это само по себе тоже безусловно рефлекторно провоцирует открытие глаз. Значит, упаси вас Господь начать какие-то повторяющиеся движения. Все, что вы делаете, должно быть непредсказуемым. Где вы остановитесь, куда дальше пойдете. При этом вы очень хорошо ощущаете, каков тонус мышц шеи. Если человек вам сопротивляется, то вы постоянно будете чувствовать, что надо куда-то вести, надо прилагать усилия. А если человек очень хочет вам помочь и предугадывает ваше движение, он все время будет сам опираться в вашу руку и навязывать вам какие-то движения. Так вот, вам оно не нужно. Во всех прикосновениях в разнополой паре, если вы это делаете в терапевтических целях, следует избегать всего, что могло бы имитировать ласку. То есть вы работаете с партнершей, если вы работаете с партнершей, как с манекеном. Но это вовсе не означает, что она себя будет чувствовать манекеном. Чего вы дожидаетесь? Возникновение пластилинового тонуса мышц. То есть ощущение полной податливости материала. Ваш партнер не забегает вперед и не сопротивляется. Его голова принимает то положение, которое вы ей придаете, так же, как если бы вы лепили это положение из пластилина. Такой тонус мышц означает, что наступила каталепсия мышц шеи. В данном случае она не наступила. Но поскольку, если транса нет, мы себя ведем все равно так, как будто он есть, третьим этапом будет внушение. достаточно того, что голова просто расслаблена, некоторый рапорт создан. И, разумеется, ваш партнер прекрасно отличает, когда речь обращена к аудитории. Речь для аудитории можно слушать или не слушать. Кстати, у моей партнерши очень благодарная для внушения имя. Можно говорить про луч света. Который присутствует здесь. По мужественным путь. И этот луч света. Разумеется, четвертым шагом является выведение из трансового и расслабленного состояния. Оно здесь достигается очень просто. Я говорю, этот шаблон удобен тем, что можно очень мало говорить. Просто когда вы начнете убирать руку, включится ориентировочная реакция. Реакция, что происходит. Ситуация поменялась. Нужно же ее осмыслить. Сразу после сеанса вы получаете несколько невербальных ответов. По поводу того, каким был рапорт, по поводу доверия или недоверия, по поводу реализации, по поводу отношения к вам. Светлана достаточно ровное отношение, то есть отношение как демонстрация. Это мои предположения, моя фантазия. Я сейчас выключу музыку, и мы приступим к вопросам. Ты не обращал внимания? Вот ты чувствовал руки, как бы дыхание, ноги, ощущения эти присутствовали? Я не ощущала руки, ноги, дыхание, я ощущала голову. Да, потому что она достаточно тяжелый предмет. 5 килограмм. Я просто чувствовала, как она упирается время от времени в руку, потому что она куда-то уже пошла по инерции, а ее в другое направление поворачивает поток. Вот это чувствовала. Но Сергей Анатольевич был прав полностью по поводу того, что я относилась к этому именно как к демонстрации и пыталась внутри себя еще все-таки поймать, что здесь происходило. Слышите эти слова как-то? И как ощущение этих слов внутри тебя, как они текали? Мне нравится сразу это ощущение. Вот его базар. запомнила тогда. Сейчас я понимаю, что какие-то куски информации потерялись. Просто состояние комфорта. Расслабленность. Расслабленность комфорта, да. Пробовал предугадать, куда в следующий раз было убито? Наверное, нет. Нет. А получалось? Может, такое чувство возникало, что в следующий момент, значит, туда было. Я пыталась добиться этого состояния пластилинчивости, как вы называете, голова была похожа на пластилин. Ну, вероятно, не очень глубокое это состояние было. Мне кажется, если бы это дольше было, тогда, наверное, не получилось. Первая твоя мысль, когда голову отпустили? Какая была? Упадет. Да, вот это как-то... Какая-то такая временная диссоциация, захотелось на себя со стороны посмотреть. Угу. Просто промелькнула мысль, а как я сейчас выгляжу, интересно? А вот когда... Типичная женская машина. Сколько шагов? Света и свет. Это было здорово. Да, на самом деле там какой-то луч промелькнул. Мне понравилось. А сколько шагов в этом шагу? Четыре. А вы сказали про непрямую постройку дыхания. Вы сказали про непрямую постройку дыхания, когда вы с помощью речи. Речи, да? Очень отражаем. Или массажем. Еще раз, когда вы работаете в разнополых парах, избегайте избыточных движений. Чем меньше прикосновений к разным участкам тела, тем лучше. Дело в том, что эти осложнения вам нафиг не нужны в терапии-то. Это в обыденной жизни хорошо. А в терапии нет. Нехорошо так пациент считает. Не платят. Сначала можно. Мы лично рады. Сначала лечишь, потом нет, даже можно к вам вопрос? Да, вот этим голосом мы говорили, потому что очень плохо было слышно. А какие-то были разрешения? Сергей Анатольевич, еще вот такие вопросы. Если вот по ходу выполнения упражнения начинаете задавать вопросы, характеризующие данное состояние, вот, свет, то есть, вот, руки, где у нее лежат, как там происходит, вот, ноги ощущать, то есть, почувствую, вовлечь ее, рассеять внимание. Задавайте, если хотите. А это усилит состояние транса, наоборот? Безусловно. Вообще-то этот шаблон относится к шаблонам быстрого действия. И, ну вот Светлана дает обратную связь, что если бы это продолжалось еще какое-то время, я бы, наверное, добилась этого тонуса. Может быть, это было бы и так. Но вообще-то, если за 3 минуты вот этих бессистемных движений вы необходимого тонуса не получили, это значит, что следующие 30 минут не надо двигать головой. Лучше перейти на какой-то другой. То есть правильно я вас понимаю, что в принципе при совмещении вот, рассеивания внимания с помощью обращения там, к аудиальной, визуальной и кинестетической системе можно усилить ощущение транса? Да. Значит, вам, если головы даже просто так вот подвигать 3 минуты, то уже легкий транс точно получаешь. Хорошо, спасибо. Значит, тогда вернемся еще раз. Очень выгодную позицию, как мы с вами уже разбирали. Вы нависаете сверху. Вы вещаете сверху вниз. Одновременно с этим вы даете человеку возможность адаптироваться к вашим прикосновениям. То есть происходит то же, что и в метро переполнено. Первые две минуты все толкаются, а потом почему-то перестают. Они не перестают, это вы адаптируете. Второй шаг. Прикосновение к голове и бессистемное движение головы. Значит, этот шаблон выполняется как сидя, так и лежа. Вы можете положить вашего пациента на кушетку и тогда держать его голову на весу. Я почему про 5 килограммов упомяну. Но голова действительно сколько весит, это достаточно тяжело. Хотя есть такой вариант. Просто стоя это делать удобно. Если поначалу это зеркало действительно бывает необходимо, чтобы отслеживать мимику, то потом вы очень быстро по тонусу мышц начинаете ориентироваться. И вам, в общем, мимика в принципе не нужна, оказывается. Можете спокойно стоять сзади, мягко держаться в боках. Так, прическу. Значит, бессистемные движения, мягкие. Можно в такт музыки, если музыка мелодичная. Это делает их более предугадываемыми. А? Если в такт музыки, это делает их более предугадываемыми. Отнюдь направление вы выбираете сами. А если в такт собственной речи, то наоборот. Бога ради. Третий шаг – это терапевтическое внушение, в каждом конкретном случае конкретно. И четвертый шаг – выведение из транса. Если вы по чечаянии добились достаточно глубокого транса, даже в упражнении, то вам придется проговаривать это возвращение. Не просто убрать руки, еще и проговаривать. Руки надо убирать осторожно, постепенно, поскольку голова может быть очень расслабленной, тогда возвращение к бодрствованию будет дискомфортным. Шея сломается. Нет, шея не сломается, но просто не взрывы. Осторожненько, аккуратненько. Маленькая деталь, если голова женщина, то есть прическа покрыта лаком, в ладони прилипнет. Вы будете отводить руки, следом за руками потянется прическа. Да можно бензин сполоснуть. И поджечь. Лучше это утилизировать по-другому. Наплести что-нибудь про биополе, животный магнетизм. И прочее животное. Так, теперь упражнение. Вам предлагается поработать друг с другом в парах, но гомо- или гетеросексуальных, это уж как получится, кому что везет. Можно попробовать разные варианты, поскольку шаблон быстрый, там 2 минуты к спине, 3 минуты движения головой, еще минутка на внушение и выведение из транса, то есть оно быстрое. 5 минут на круг вполне достаточно, то есть на один сеанс. Затем можно. По поводу внушения для упражнения. По поводу внушения для упражнения лучше всего спросите вашего партнера, какого рода внушения он хотел бы получить, и оформите его в какую-нибудь из 6 речевых стратегий. Дополнительный вопрос. Игра в чипаралбы можно? Как? С правдами восприятия играться можно? Ничего не услышал. С паровым восприятием. Паровым восприятием. Не слышу. Можно ли играться с породами восприятия в этом отношении? А в каком отношении играться? На смысле породовое восприятие, то есть на очень изменил типа. А, то есть делать так, чтобы партнер мог и не слышать, что он говорит. Ну как сейчас. Можно. Особенно если ваш пациент или партнер изначально не дослышит, тогда вам придется его просто предупредить. Сказать. Чувствуете себя легко и свободно. Вы все время будете чувствовать мою речь. Не всегда вы ее будете слышать. Как, например, сейчас. То есть предупредите о том, что будет происходить. Скажите, что это нормально. Ну, в развернутом виде эта формулировка звучит немножко позамутнее. То есть вы не просто предупреждаете, вы еще и говорите. Независимо от того, будете вы слышать то, что я говорю или нет, ваш организм, ваше тело все равно будет это слышать. После этого вообще можете замолчать никаких. Это терапевтический шаблон, насколько я понимаю, в основном. Это не только терапевтический шаблон, но я хотел бы, чтобы вы сначала сделали упражнение, а потом мы с вами рассмотрим прикладные значения этого. И какие инструкции лишние давать. Ради! Ей! Я вам даю упражнение. Если хотите, могу улыбаться. То есть через 20 минут я группа у вас уже будет. Thank you. Thank you. 5 килограмм. это кости. Ну я бы так же держу. Портируйте 2 минуты. Большинство упражнений закончило, можно еще посмотреть. Пожалуйста, ваши наблюдения, вопросы, ощущения в роли гипнотизера. Как сильно ее держать? Максимально мягко. Однако при первых сеансах имеет смысл поинтересоваться, не слишком ли жестко вы держите голову, то есть не заставляет ее держать. А потом вы очень быстро выйдете на нужный уровень, легко будете получать. А? Слишком слабый, не слишком сильный. Иногда бывают отзывы о том, что слишком слабо. То есть я все время боюсь, что голова упадет, слишком слабо держит. Какой-то усредненный уровень. Мягкое прикосновение и в то же время уверенность, надежность. Почему я ладошками стараюсь? Любым способом. Вообще-то это вопрос не ко мне, а к партнеру, который вел упражнение. Да нет, пускай подойдет и даст инструкцию, что обруч расставляется. Ну или я дам инструкцию, что обруч расставляется. Нет, это Время. Thank you. комментарии заметил о том, что можно обставить радиатурное движение головы клиента под музыку. Еще очень удобно, что заметил под пульс. Поскольку руки находятся на углу, держал бы, проходит артерии, соответственно, музыки чувствуется очень четко. А здесь очень легко спутать пульс клиента с собственным. Какая разница, рифм есть? Клиент свой пульс сам подстроит. Вообще лучше, по-моему, говорить, когда ты... Иногда лучше жевать. Просто речь дополнительно, как бы, рычаг для того, чтобы... Ну, у меня это был шаблон конца рабочего дня, когда меня все уже достали. Говорить еще неохота. Делаешь многозначительный вид, то есть много лопатой. Начинает многозначительно молчать. Издеваться можно. Лучше не рисковать. Ну, во-первых, случаи шейного остеохондроза слишком часто встречаются. Вы поворачиваете, там что-нибудь хрустнет. Резко скручивающее движение. Замучаетесь потом оправдываться. Чтобы этого не хотели. Ну хорошо. Вот в этом шаблоне можно рассмотреть такую новую для нас вещь, как опосредованное внушение. То есть подсознательно ваше прикосновение к голове связывается с тем, что вы что-то с головой будете делать, и, возможно, ваши внушения будут относиться именно к голове. И действительно, очень удобно именно таким способом ликвидировать головную боль. Лучше это опосредовать, то есть связать с другими какими-то внушениями. Ну, сказать что-нибудь вроде «боль не просто уходит куда-то», а рассказать, что она, как электричество по громоотводу, через ноги уходит в пол и где-то в межэтажных перекрытиях застревает. Или рассеивается в пространстве. Или, если вы склонны работать в традициях биоэнергетики, вы можете вот эти вот вытягивающие движения начать делать. Значит, после этого надо обязательно сделать то, чего не сделал я. То есть, кроме того, что отряхнуть руки, надо еще и лоб собрать. Сразу в два раза больше заплатят. Вот. И это также хороший шаблон для работы с нежелательными воспоминаниями. Прикосновение к голове вызывает очень сильное чувство защищенности, надежности вас, как ведущего сеанса человека. Но это если голову держит, снимая нагрузки шейных мышц, а не просто скальп вокруг черепа крутит. Что еще? Ну, вот я посмотрел и увидел у всех совершенно удовлетворительные результаты, то есть на твердую четверку с твердым плюсом в среднем. Однако, что меня удивило, головами-то вы вертели очень хорошо, красиво, эффективно, только сами не замечали, по-моему, что транс уже наступил, и пора отдавать внушение, заканчивать свою дебагалию. Тяжело. Ну, на первых порах действительно тяжело. Ну ладно. Тонус надо чувствовать. Тонус. По поводу нетерапевтических, собственно. По поводу нетерапевтических. Это работа со знакомыми. Лучше со знакомыми вам дамами. А также с незнакомыми ранее вам дамами. А потому что этот шаблон очень хорошо провоцирует перенос, то есть возникновение нетерапевтических чувств терапевта. А у мужчин, значит, не провоцирует? Тоже провоцирует. Вот почему я и говорил, что если вы работаете в кабинете и обозначаете сеанс как психотерапию, то лучше избегать любых движений, которые могли бы быть проинтерпретированы как ласка. Не дай вам Бог. А вот если вы просто знакомой даме предлагаете поработать с ее головной болью или с ее там, тягостными мыслями, или просто дать ей возможность отдохнуть, массаж, то тут у вас полно возможностей имитировать какой-то массаж эрогенных зон. Который находится в голове, конечно же. Мозг. Вот. Пошептать в ушко можно более интимным голосом. Можно случайно губками к ушку прикоснуться, ну и так далее. Это очень хороший шаблон для применения именно в такой цели, в целях пикапа. Почему он хороший? Сейчас разберемся. Классика. Да нет, вот ксерокопия, что-то перепутано. Значит, есть такой исследователь невербального поведения, Десмонд Моррис называется. Он очень известен. Ну, первым исследователем невербального поведения был Чарльз Дарвин. И первая его работа, еще до того, что мы произошли от обезьян, в сущности, только от разных. А как имя? А? Имя как? Чарльз Дарвин. Чарльз. А, Десмонд Моррис. У него несколько работ, ну, это современные. Центральная его работа называется «Голая обезьяна». Но он пишет про всех людей, не только про женщин. Людей он так вот пишет. То есть как, он только про мужчин? Нет, про людей. Про всех. Эта работа частично публиковалась в переводе, в частности в журнале Speed Info или Сагмента. Но он мужик очень интересный, так, по работам судя. Значит, он единственный из современных исследователей сказал, что есть связь между общим строением тела и строением половых органов. Вот, знаете, бытуют мифы о том, что, допустим, размер члена у мужчин коррелирует либо с размером носа, либо с размером обуви. А у китайцев как? Ничего подобного. Это не подтверждается исследованием. То есть, несмотря на то, что у меня 47-й размер обуви... Нос не маленький, да? Вот. А он сказал, что ладно, бог с ними, с мужиками, у женщин корреляция есть. Кстати, все мои знакомые гинекологи говорят, что он тоже врет. На самом деле ничего подобного. Но он писал о том, что есть корреляция между формой ягодиц и молочных желез у женщин. Ну, это-то ладно. Это понятно, что там подхож на жировой слой очень много значит в формировании как того, так и другого. Вот. Но он, зараза, еще и написал, что форма губ у женщин соответствует форме больших половых губ. На эти буржуазные измышления мы ответим гневным: да что ты губень будешь? Ну, опять-таки, вряд ли это так. Согласно мнению моих знакомых гинекологов. Говорят, берет. Знаешь, что не понятно, да? Вопрос, зачем вы нам сюда? А? Так вот, в числе прочих исследований невербального поведения людей в разных ситуациях, у Морриса есть исследование сексуальных контактов, то есть стадий, которые приводят к сексуальному контакту. Ну, а американец, добропорядочный католик, судя по всему, он выделил 12 таких стадий. Он, правда, не сказал, что это надо долго делать. То есть если все происходит за 2 минуты, то все эти 12 стадий все равно проходят. Так или иначе. Поскольку они касаются вещей инстинктивных, вещей неосознаваемых. Ну, первый, разумеется, шаг – это взгляд на тело, просто оценка. Казалось бы, а какие параметры мы себе намысливаем, просто взглянув на другого человека? Согласно Моррису, мы определяем пол, размеры, общие формы, возраст, черты характера, социальное положение. Когда смотрим на тело. Да, когда просто смотрим на другого человека. На живого еще. То есть понятно, что первый взгляд никак не может вычислить черты характера человека, но мы их себе склонны домыслить. И даже социальное положение. То есть мы сразу стараемся приклеить ярлычок. Вписать в какую-то клеточку схему. Взгляд на тело определяет привлекательность. Привлекательный для нас человек или нет. Вторая стадия – взгляд в глаза, встреча взгляда. Глаза в глаза, по-моему. Что он пишет? Когда незнакомые друг другу мужчина и женщина случайно встречаются взглядами, то они поспешно отводят глаза в смущении. А если их взгляды вновь наведут друг на друга, и они начинают улыбаться, это признак того, что они бы не прочь познакомиться с людьми. То есть да, действительно, в животном мире есть всего две ситуации, где допустим пристальный взгляд. Если самец пристально смотрит на другого самца, это готовность к агрессии. Если самец пристально смотрит на самку, это готовность к сексу. А в животном мире пристальных взглядов практически не встречается. Вне этих ситуаций. Специально понаблюдайте за собаками, как они встречаются взглядами. Они бросают взгляд и сразу же отводят. Бросают, отводят. Каждая женщина знает выражение «прилипчивый взгляд» по своему опыту, ну или «раздевающий взгляд». При этом некто постоянно ищет глазного контакта, то есть он не прочь познакомиться с вами поближе. Молодой человек, у меня один, и мне, собственно, следующий выходит. Третья стадия по Моррису – голос к голосу, то есть первые беседы. Ну, ясно, что первый сбор информации достаточно тривиален, как вас зовут, чем вы занимаетесь. На этой стадии люди узнают мнение о разных вещах, систему ценностей друг друга, как они проводят время, как они отдыхают, чем любят заниматься, чем не любят. Если все это между собой совмещается, то, по мнению Морриса, люди становятся друзьями. Маленькое примечание из серии вопросов и ответов армянского разговора. А возможно ли между двумя мужчинами просто дружба? Возможно, но потом природа все равно берет свое. Двумя мужчинами? Так армянская. Четвертый шаг, четвертая стадия. Рука к руке. То есть люди держатся за руки. Первый физический контакт может быть довольно прозаичным. Мужчина предлагает свою руку для того, чтобы помочь женщине преодолеть некоторые препятствия. Так, вопрос почти на засыпку. Женщина идет по лестнице. Где должен идти мужчина? Впереди или сзади? Внизу. Внизу, конечно. Почему? Потому что женщина вверх. Держать. Нет. Откуда он знает, где она живет? А? Потому что у нее, если она на каблуках, а женщина, как правило, на каблуках, центр тяжести оказывается слишком высоко. Положение неустойчивое, падать она будет. На мягкой она будет падать. Положение неустойчивое. То есть вообще-то природа позаботилась о том, чтобы понизить центр тяжести у женщины. Женщина более устойчивая в целом. То есть более консервативная? Нет, более устойчивые физически. Особенно на сносях там вообще. Чтобы позволить себе быть слабой и неустойчивой. Значит, прикосновение к руке может остаться всего лишь проявлением этикета. Однако, как пишет Моррис, если люди продолжают держаться за руки, это уже свидетельство начала романтической привязанности друг к другу. Роман. Пятая стадия. Рука на плече. То есть начало объятий. И опять-таки, первое объятие может и не иметь эротического окраса. Люди шагают. Нет, рука на плече. Люди шагают по жизни рядом, то есть это остается проявлением дружбы. По мнению Морриса, на этой стадии люди все еще заняты миром вокруг них, а не друг другом. Ну тут совершенно роскошная фраза. Обнимает за плечо. А плечо по-медицински это вот. А вот это над плечи. Он еще не изучил свои земные. Он с другого начал. Тем не менее, когда физические контакты между людьми принимают форму рука на плечо, пишет Моррис, это уже нечто большее, чем обыкновенная дружба. Возможно, однако, еще и не настоящая любовь. Больше, чем дружба. Он романтичнее, чем я. Шестой шаг. Рука на талии. Более эротичное объятие. Это уже нечто, чего люди одного пола обычно не делают, пишет Моррис. Похватился. Мне просто кажется, что и за руки мужики тоже не делают. Это работы, все его работы относятся к 50-м, 70-м годам. 20-го века. 20-го века. Значит, люди одного пола обычно не делают что-то явно романтическое. Вот зацикливаю его на этой романтике. На этой стадии люди уже достаточно близки, чтобы доверять друг другу секреты и говорить на своем интимном языке. Но им предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они станут действительно близки друг к другу. Еще до того, что это можно уложить в 2 минуты. Рука на талии, 30 секунд на интимные секреты. А там есть эта рука на голове? Безусловно. Седьмая стадия, лицом к лицу. Лица не видят. На этой стадии развития отношений люди начинают пристально смотреть друг другу в глаза, обнимать и целовать друг друга. То есть они вторгаются в интимное пространство. Ну а что еще можно делать в интимном пространстве? Поговорить. Если они не пропустили ни одного из предшествующих шести шагов, то между ними устанавливается особая система коммуникации, которая позволяет им понимать друг друга практически без слов. В это время сексуальное желание становится важным фактором взаимоотношений. Опять. Что ж, тормозит. Да. Да. Восьмая стадия. Руки на голове. Все нормально. Это самое непосредственное развитие того, что возникло между людьми на предыдущей стадии, пишет Моррис. Они начинают гладить друг друга по голове, разговаривая или целуясь при этом. В нашей культуре люди редко прикасаются к голове другого человека, если это не член семьи. Ну, в нашей тоже. Я здесь небольшую зарубочку сделаю. Значит, всего стадий 12, то есть восьмая стадия, это граница третьей и четвертой четверти. Попробуйте обнять незнакомую женщину за талию. Она может отреагировать нехорошо. А попробуйте прикоснуться к голове. Вы оказываетесь на шаг впереди, даже на два шага. А культуральные обычаи не требуют от женщины агрессивной реакции. Вот почему этот шаблон удобен в пикапе. А означает ли это, что это все-таки шаг впереди, если в этой культуре это не так? А что, перескакивать через шаги можно? Ну а почему? Притвориться, что все это уже есть, понимаешь? Ну, дальше мало интересно, потому что девятый шаг, это, по-моему, прикосновение к груди. Десятый. за голову. Прикосновение ниже талии. Вот, что-то 11 забыл, но 12 соедините. На этом все на сайте? На сайте, да. В психиатрии есть хорошее определение, что такое апатия. Отношение к сношению после сношения. Я боюсь, Сергей Анатольевич, это чисто мужское заявление. А ты кто? Пойдем, будем. Начнем. Так, двигайте, курите. Еще по поводу этого шаблона. Независимо от того, в какой паре вы работаете, разнополой или однополой, после вмешательства вы получаете ответ позой. Если ваш клиент, возвращаясь к бодрствованию, склонен сокращать с вами дистанцию, то есть просто наклоняется в вашу сторону, то это сигнал «хочу еще». То есть сеанс был слишком маленький, короткий. Если отшатывается от вас, то идет на пузыре. А если ведет себя так, как вела себя Светлана, то есть положение совершенно не меняется. Вот это информация о том, что отношение было как в демонстрации. Скажи на манекен, знаешь, манекен? Сказал старшина Бурундук Витька, ищи пирожки. И дальше. Эту неопределенность можно создать, конечно, и другими средствами. Ну, например, не обязательно двигать головой, можно двигать рукой партнера. И шаблон сводится к тому, что вы бессистемно двигаете рукой, добиваясь каталепсии ионы или не добиваясь. Тоже шаблон быстрого действия или срабатывает сразу, или не срабатывает вообще. Здесь можно поработать с любым, кто хотел бы побыть в демонстрации. И здесь центр не нужен будет, поскольку это стоит ехать. Я тоже хочу. Перво-наперво. Мы становимся лицом друг к другу. Можно заниматься одной рукой, а можно сразу двумя. Значит, прикосновение. Вы предлагаете партнеру соприкасаться с вами только концевыми фалангами пальцев. Иначе он, зараза, на вас ручки сложит, и вам будет тяжело двигаться. Вот. А теперь начинается бессистемное движение. Еще одна предварительная инструкция партнеру. Сделайте так, чтобы одна рука как будто бы прилипла к моей. И в какую бы сторону я ни повел ее, она будет двигаться как приклеенная. Ну, с этого момента можно снимать на видеокамеру. Вы всегда очень легко можете почувствовать отличие расслабленности от каталепсии. Если рука партнера просто расслаблена, то в том случае, когда вы, допустим, резко уберете свою руку, она упадет. А если она в каталепсии, она так и останется. Немножко удобнее считается делать эти движения в верхней части, то есть выше линии надплечий. Ну, работая с двумя руками одновременно, вы имеете возможность большей дезориентации, хотя это можно делать только с одной рукой. Нелперы, в борьбе за дело НЛП, будьте готовы. здесь уже нет необходимости выбирать какое-то время для внушения. Вы можете все время делать лечебное внушение, отдав предварительную инструкцию. То, что я говорил. Итак, важным в этом шаблоне является прикосновение подушечками пальцев рук. Если он вам просто ладонь положит на вашу ладонь, то вам будет достаточно некомфортно это говорить. А ему удобно. И вторая предварительная инструкция. Сделайте так, чтобы ваша рука, или если вы работаете с двумя руками, одна из рук, какая-то рука, неопределенная рука, двигалась вслед за моей, как будто она приклеилась. Я не знаю, как вы это сделаете. Правая рука в проекции на кору головного мозга занимает четверть поверхности. То есть, если вы вызвали каталепсию руки, то как минимум четверть поверхности уже тормозит. Вам ничто не мешает делать внушение. Попробуйте себя в этом упражнении. Значит, это опять упражнение на чувствительность. Хотите с одной рукой, хотите с двумя. Если вы раньше делали это только с одной рукой, то сейчас, пожалуйста, с двумя сделайте или наоборот. Ваша задача не достичь какого-то результата, ваша задача быть внимательным максимально к ощущениям тонуса. То есть поймать этот ритмический тонус. Если он есть, его может и не быть. В любом случае инструкцию выдайте. Спросите партнера, какую инструкцию он хотел бы получить. Поработайте с бессистемными движениями его рукой. И между делом, так, разговаривая о чем-нибудь, эту инструкцию ему верните в любом из жанров. Задание понятно? Очень, да. Эбьен. Внушение, вот эта инструкция, когда, значит, отдается? В любое время. Вот здесь, в этом шаблоне, у вас есть возможность ее повторить и три раза, особенно не привязывать к какому-то. Конечно, в идеале, когда коллекция. Говорить мы должны быть выполнены. Нет, клиента имеет смысл Это у него начинает быть. Дыша. конечно. Обычно, когда человек начинает что-то там чувствовать, то, чего в состоянии бодрствования не чувствует, это свидетельство... О, Господи. Дай Бог разобраться. Повышение, понижение породы восприятия. То есть он более внимательным становится к собственным ощущениям. Скорее всего, это свидетельство того, что он уже движется неосознанно. Ощущение скрипа в суставах, пальцев. Ощущение стягивания связок. То есть он уже сосредоточился. Еще. Вот когда меня водили, у меня было такое совершенно ясное ощущение движения рук. Почему я подсознательно я пытался расслабиться. Ну и бог снизу. Значит, это шаблон голова. О чем был, не почему. Ну, как никто не напрягся, просто хотелось узнать. Можно ли с этим как-то бороться, чтобы, допустим, получить результат? А зачем с этим бороться, если шаблон уж немерено? Насколько мне известно, да. Ну, левитация рулона. Да, левитация рутина бесконтактная. Левитация, что поподробнее. Мы пытались это. Это официально. Разрыв шаблона рукопожатия использовал. Да. Ну, значит, там контакты не было. Ну как же они? А как можно определить, какой шаблон лучше подойти? Анишка. Или пробуй что-нибудь? Делай, да, хоть что-нибудь. Глядишь, и заработаешь. Шаблонов действительно много. Есть еще убирать. Но если шаблоны прикосновения требуют от вас определенного поведенческого искусства, то создание иного рода неопределенности требует от вас определенного речевого искусства. Надо записать. Работает. Значит, в жанре полуофициальном вы можете запутать вашего партнера в пространственных координатах. Вверх-вниз, справа-лево. Здесь-там. Как это описано у Стива Гиллигана? Ну вот, дорогой товарищ пациент, вообразите себе, что вы ведете машину, и вам нужно попасть из пункта А в пункт Б. И вы совершенно точно знаете, где находится пункт А, и безусловно точно знаете, где находится пункт Б. Но дорогу вы забыли. Однако вы помните, что вам надо сделать три поворота направо и три поворота налево. И вот вы едете и думаете, а не сделать ли поворот направо? Вы поворачиваете направо, и тогда у вас остается еще два поворота направо и два поворота налево. Три поворота налево. Вы едете еще какое-то время и думаете, а может пора уже свернуть налево? Вы сворачиваете налево, и у вас опять остается два поворота направо и два поворота налево. Потом вы опять сворачиваете направо, и у вас остается один поворот направо и два поворота налево. Если вдруг в этой точке вы обнаружили, что едете куда-то не туда, то вам как минимум нужно вернуться к исходной точке. И значит правое и левое меняются местами. И поскольку вы уже сделали два поворота направо и три поворота налево, то теперь вам нужно будет сделать 3 поворота направо и 2 поворота направо. Такая вот милая сказочка. Очень поможет бизнес-консалтинг. Совершенно верно. Поскольку и в политических речах тоже эту вещь можно использовать фрагментами, достаточно короткими, включать ее в какие-то более обширные речи. Ну, допустим, положение вашей фирмы напоминает мне положение шофера, который совершенно точно знает, где находится пункт А и где находится пункт Б, и даже знает, что ему надо сделать 3 поворота направо и 3 поворота налево. И далее по тексту. А как говорить придется мне? А как говорите, короткими эпизодами это вставлять? А, ну вы можете вести разговор на центральную тему, то есть то, что человек должен по-вашему осознавать, а потом периодически вспоминать этого долбанного шофера и говорить про повороты направо и налево. Ну, в политической жизни, выступление в политических ораторах, это даже имеет какой-то смысл. Кидаемся то вправо, то влево. Знаем, что надо свернуть. А может лучше по центру ехать. А может лучше пересечь мост, а может лучше пересечь речку, город. И там уже начинается работа метафорическая. Другой вариант. Запутать человека в его собственных внутренних пространствах. Это вариант Адама Берка. Адама Берка. Можно замаскировать таким образом. Меня интересует, насколько вы способны представить себе, вообразить, увидеть те или иные вещи. Ну, к примеру, попробуйте с закрытыми глазами увидеть пространство между висками. Какое оно, это пространство? Темное. Спокойное. А теперь одновременно с этим я вас попрошу увидеть пространство между лбом и затылком. Мало того, что оно имеет иную конфигурацию, я хочу, чтобы вы заметили все возможности этой конфигурации, все детали этой конфигурации. Так оно еще и пересекается с предыдущим. И значит образует какой-то новый образ. А пространство внутри грудной клетки, когда вы делаете вдох и выдох, насколько спокойнее и расслабленнее оно становится с каждым последующим вашим вдохом и выдохом. И как оно меняется? Становится ли оно еще более спокойным? Давайте попробуем опуститься в иное пространство между затылком и пятками. Это очень сложное внутреннее пространство, и я знаю, что даю вам сложное задание. Это задание доступно любому человеку, обладающему хорошим зрительным воображением, зрительным мышлением. Поскольку все перечисленные мною пространства где-то пересекаются, то в пересечениях возникает новое пространство. И вот рисунок этих новых пространств может дать вам представление о том, что наиболее важным для вас сейчас является отнюдь не расслабление и даже не мысли о чем-то. Поскольку в лабиринте этих пространств мысли теряются очень быстро. И когда это происходит или не происходит, вы можете заглянуть в пространство, снова в грудной клетке, и подумать, а как оно меняется по мере того, как ваше сердцебиение становится увереннее, и напоминает биение сердца человека, который спит. Хотя вы не спите. Насколько приятным и полезным является все, что происходит с вами? Подумайте, насколько лучше вы сейчас сосредоточены. Получив некоторое новое понимание о возможностях вашего зрительного воображения, вы, безусловно, можете открыть глаза. Ну, вот что-то в этом духе. Ну и третий речевой вариант, его называют метод путаницы. Это создание неопределенности в координатах времени. Значит, сегодня у нас что, суббота, да? Дело в том, что неделю назад тоже была суббота. Перед этим был четверг, сразу после вторника. Так вот, и 2 недели назад тоже была суббота. В названии «Одни недели» есть определенная странность. Воскресенье от понедельника отделяет один день, а понедельник от воскресенья еще один. Интересно, вы когда-нибудь задумывались о том, что через неделю тоже будет суббота, и вы, возможно, будете с кем-то разговаривать. А я сейчас думаю о другом. О том, что 4 субботы назад я тоже разговаривал с каким-то человеком. Неважно, в принципе, субботу вы сейчас можете вспомнить, четверг или пятницу. Дело в том, что название месяцев года тоже имеет свои особенности. То есть суббота-то может быть и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле будет суббота, и в мае будет суббота. В каком-то из месяцев произошло то самое событие, которое определило ваше нынешнее обращение ко мне. Вполне возможно, что это было очень давно. И дети легко путают название дней недели. Они никак не понимают эту последовательность. Требуется очень серьезное сосредоточение для того, чтобы запомнить, что за понедельником идет вторник, а не наоборот. Что за воскресенье следует понедельник, а перед воскресеньем, как правило, имеется суббота. Что март следует за февралем, а апрель за мартом. И в какой-то из месяцев, в вашем детстве, когда вы еще не знали название месяцев, было нечто достаточно важное для вас, что подготовило возможность выздороветь. Став взрослыми, мы забываем многое из того, чему научились в детстве. В детстве мы с легкостью доверяем своему телу и обладаем совершенно уникальными возможностями. Например, ходить босиком по стеклу. А вот когда мы стали взрослыми, мы почему-то теряем этот момент. Ну и так далее и тому подобное. То есть меняются названия дней недели, меняются названия месяцев. Все это произносится как-то очень серьезно, как бы имеет смысл. Слушатель совершенно в непонятках. если вы при этом еще и пристально смотрите на него и делаете какие-то понятные акценты в определенных местах, обозначая, что это важно, человек очень легко теряется в координатах. Обязательно и элементом подобного наведения является возрастная регрессия. Очень удобный вопрос. Обязательно и элементом детства является хождение по секунду. Нет. Так было. Само то есть пришло. Из ниоткуда. Меня иногда мужа посещает. Я, собственно, не прошу. За каким плечом она сейчас? За левым или за правым? Я не уверен, что она за плечом. Почему? А откуда вы слышите ее голос? Внутри головы. Вам кажется, что вы слышите ее голос внутри головы? Ну, значит, снаружи. Ну, был в моей жизни момент, когда музу посетила яма. Музу сломала? В тот момент я по обыкновению лежал на диване и против обыкновения смотрел телевизор. Я вообще-то их посмотрел. И шла там реклама Госстраха. Ну, не важен даже весь фильм, важен последний слоган. Текст на экране и закадровый дикторский текст, тот же самый. Чтобы вас не мучил страх, обращайтесь в Росгосстрах. Круто, думаю. Росгос ужас. Глубоко копают мужики. Вот тут явилась муза, и у меня полетело продолжение. Чтобы ужас вас не мучил, застрахуй несчастный случай. Чтобы не мучил вас кошмар, застрахуйте свой товар. Минут через 10 явился окончательный вариант, который, по моей оценке, раза в 3 круче, нежели не то, что все равно получишь. Нет, по-другому. Чтоб стоял покрепче, дом в госстрахе застрахует. Ну, Маяковский. Хорошо. Еще 15 минут на то, чтобы поупражняться в парах в любом из трех перечисленных речевых техник по созданию неопределенности. Вчера вы говорили, что и мужчина тоже слышит, что вся пространственная ориентация хорошая. То есть не является ли верным предположением, что женщину легче запутать? Да. Тут цыганки, поэтому женщины потом. Может, мужики у них не работают. Не то, чтобы я на чем-то настаивал, но можно приступать. Скажите, Здесь от вас не требуется отдавать каких-то лечебных или меняющих конструкций, просто попрактикуйтесь вот в таком свободном болтании.